пидорас старый. Мудак ты, ебучий корень. И ты, ебучий корень, на парашу иди сядь. На параше посидел. Ебучий корень, блядь. Говнюк ты. Ты говнюк. Говнюк ты самый настоящий. Я Максим. Максим, какой ты пизде Максим, если ты Егор. Какой Егор? Ты че, ебанулся? Откуда ты узнал, что я Егор? Потому что Егор и ходит только в рваных штанах. А я не... Я сковородки продал, нет, купил нормальные. А, и сковородки пиздишь, блядь, и рваные штаны носишь. Я в лаптях хожу. Ну, в лаптях, в лаптях. В чопотах, блядь. Ты хоть раз видел лапки-то? Пенек ты осиновый. Да. Ну ладно, некогда мне с тобой. Стой, подожди. У меня другие занятия. Подожди, есть. Вопрос к тебе есть. Ты что, проснулся, что ли? Да. Слушай, а какой фирмы ты сковородки новые купил? Такая разница. Ну я хочу в пиздить прийти. Приходи, я тебе голову отрублю, мой. А чем отрубишь? Найду чем. Не волнуйся. Так у тебя все спиздили. Милиция разрешила мне. Да хули они разрешили-то? А-а-а. Я их купил. Я их куплю. Да ладно, все, хватит, ну тебе нахер. Я нахер, сука. Ну ты что, не усрался? Сиди на парашу, сядь и сиди там. Форсовщик. Форсовщик ты ебучий, низкопробный.